Сергей Николаевич, очень много пришло записок и писем от людей на тему воспитания детей. Вот, начнем с самых, наверное, таких азов. Первый вопрос. Сколько детей должно быть в семье? Насколько это правильно не предохраняться и рожать столько детей, сколько, как говорится, Бог дает? Такой интересный вопрос. Дело в том, что в принципе природа так устроена, что даже если не предохраняться, то организм женщины сколько должен родить, столько и родит. То есть как бы высшая система регуляции. Человеку кажется, что это он регулирует, на самом деле регулирует подсознание, природа. Но поскольку слово «семья» звучит как «семья», то в нормальной семье должно быть гармоничной от 3 до 5 детей. Поэтому я думаю, что после 3 детей или 5 детей вполне уместно уже предохраняться. И здесь, скажем, вот эти все современные средства, они будут уже, если и какой-то вред наносить, то минимальный. Кстати, по поводу семьи. Вот в прошлый раз мы говорили, был интересный вопрос. Насчет, можно ли выйти замуж по расчету. Я вот последние несколько лет, да не несколько лет, а уже 25 лет, я пытаюсь всем объяснить, что без диалектики любовь невозможна. Что если Бог – это любовь, и все от Бога, и плохое, и хорошее, мы просто не понимаем, мы считаем что-то плохое, не понимая, что оно плохое снаружи, а внутри абсолютно все, что происходит, это замысел Божий, это все направлено на спасение, увеличение любви. Вот это вот первобытное языческое представление о том, что плохое от плохого Бога, а хорошее от хорошего Бога, это и есть, в принципе, не единобожие, а многобожие. Так вот, я пытаюсь научить диалектике. Почему? Потому что и сам учусь этой диалектике. Потому что когда человек видит взаимосвязь всех явлений, тогда ему легче любить, тогда ему легче преодолевать какие-то проблемы. И тогда человек может соединить противоположности. Если этого нет, то человек постоянно живет крайностями. Вот говорят, Бог посередине, дьявол в крайностях. Что такое крайность? Это как раз либо левая, либо правая. Вот раньше замуж выходили только по расчету, то есть свахи, родители подбирали достойную пару, и супруги, так сказать, женились. То есть что получалось? Получалось явление, которое называется селекция. Это без этого невозможно выживание. То есть сильный должен выживать, приспособленный должен выживать, неприспособленный должен умирать. Другое дело, что в природе это в основном физическая сила и какие-то духовные аспекты способности. У человека в первую очередь выживать должен тот, у кого есть гармоничная душа, то есть нравственный. Но здесь уже должна быть селекция в том плане, что государство должно обеспечивать лучшие условия для существования людей нравственных и худшие условия для существования людей безнравственных. Такое государство будет выживать. Это тоже называется селекция. Так вот, раньше что получалось? Раньше замуж легко выходила девушка, у которой был хороший род. Если в роду нет пьяниц, гулящих, алкоголиков, убийц, самоубийц, людей с тяжелыми патологиями, людей, которые рано умирают, то, что называется род вымирающий. Если в роду этого нет, если род добропорядочный, люди нравственные, верующие, то девушка из этого рода легко выходила замуж. Она могла быть неказистой внешне, но у нее то, что называется порода. Порода – это идущая по роду правильная тенденция. Вот говорят, в его крови, у него предков были там герцоги, короли. И это сразу видно по поведению человека. У него там в 30-50 колене кто-то был из знатного рода, и это сейчас отражается в определенных чертах характера и поведения. Я смотрел раньше, 60-70 поколений человек просто, практически не меняясь, нес себе вот эту тенденцию рода. Сейчас просто все стало гораздо быстрее. Но, тем не менее, это есть. Есть генетические аспекты. Сказать, самый талантливый народ на земле – евреи. Почему? Да потому что они несколько тысяч лет заповеди соблюдали. Потому что для них выполнение заповеди было неукоснительным принципом. Естественно, будет душа активнее развиваться. Другое дело, что иудаизм не закрывает всех проблем, но это отдельный разговор. Не решает, как говорится, проблемы спасения души полностью. Да полностью никогда ничего не решится. Мы пока живем, мы пока развиваемся, наши представления о мире и о Боге тоже будут меняться. Так вот, что было раньше? Раньше была система отбора, селекция. Лучшие легко выходили замуж, худшие довольствовались, уже вторым и третьим рядом, то, что называется. Не в партере находились. Потом, пришло христианство. Христос сказал, что любовь и единение с Богом могут изменить человека, трансформировать его в Сына Божьего, трансформация личности. Это, естественно, последователи не сумели понять, забыли и оставили только то, что он пришел и всех спас. Но колоссальный посыл дало христианство. Человек может измениться. Он может, меняясь, изменить свою судьбу. Он может, меняясь, изменить других. Что это означает? Это означает, что то, что называется карма рода, очень важно, но это уже не главное. Любишь, создаешь семью, и можно весь прошлый негатив изменить. Не за что дается болезнь, а для чего? Не за что даются проблемы, а для чего? В этом мощь христианства. Так вот, если правильно вас прочитать то, что сказано в Библии, то можно негативные тенденции, идущие по роду, преодолеть. Вот это очень важно. Но это по сути. А что мы видим в реальности? В реальности мы видим, что утрачено понимание того, что род должен быть здоровым, с одной стороны, то есть, скажем так, женщина говорит, а мне плевать, что у него там по родственникам и так далее, он мне нравится и все остальное. Но уж если ты его не любишь, а просто выходишь замуж, то уж посмотри, что у него с предками. Если убийцы, алкоголики, самоубийцы, но поверь мне, у тебя будут большие проблемы с детьми. Они все впитают, то будут нести в себе эти проблемы. И значит, нужно. Это не означает, что нельзя выходить замуж за человека, у которого в роду неблагополучие. Это просто означает, что проблемы есть, и нужно больше усилий для того, чтобы их решать. А у нас сейчас так. Все это чепуха, главное, вот он мне понравился, я его полюбила, на все остальное наплевать. Наплевать-то не получится, оно все равно вылезет. Поэтому нужно совмещать любовь, воспитание и самовоспитание, и одновременно с пониманием того, что если род загружен, то проблемы будут. И проблемы будут очень серьезные. Поэтому, если род отягощенный или род вымирающий, нужно быть готовым к проблемам. И то, что дети будут проблемны, от этого никуда не уйдешь. Это надо правильно воспринимать. Дальше, если человек сам по жизни натворил, если человек разжигал свои страсти, усиливал свою привязанность, секс, разнообразный в самых различных вариантах, алкоголь, жадность, поклонение деньгам, предательство, долгие обиды, нежелание жить, накрутило этого по жизни, так извини меня, готовься к тому, что дети будут проблемы. Это тоже, закон. То есть, для того, чтобы какие правила нормальной семьи? Правило нормальной семьи очень простое. Супруги должны быть здоровы. Здоровы физически, духовно и душевно. Если они здоровы, дети будут здоровы. Потому что если дети патологичные, если у детей проблемы с душой, то сверху судьба начинает таких людей разводить. Почему семьи распадаются? Дети уже мало жизнеспособны. Если дети не жизнеспособны, то у двоих молодых людей очень трудно будет создать здоровую семью, потому что семья для появления детей на свет. То есть сверху им запретят иметь гармоничную семью. И для того, чтобы у них появились дети, им нужно разрушить человеческое, чтобы они хоть чуть-чуть вспомнили о Боге. А разрушение человеческого – это все что угодно. Измены, мордобои, треугольники, охлаждение сексуальное, болезни, несчастье, отсутствие денег. Полный пакет услуг. Вот тут вопрос немножечко с другой стороны на эту тему. У меня пятеро детей. Начиная с третьей беременности, мои родители стали выражать неодобрение и непонимание, зачем мне рожать столько детей, аргументируя тем, что мы не сможем обеспечить им достойное будущее. С чем связано такое их отношение? И как можно их переубедить в обратном? Их отношение связано со стереотипами. Потому что вымирающее западное общество, оно всем диктует главный смысл жизни – это потребление, потребительство. Тогда можно будет продать и больше купить, и больше продать. А человек-потребитель, для него дети – это конкуренты его счастью. Поэтому у потребителя не должно быть детей, в лучшем случае один ребенок. И эта западная тенденция, она сознательно, подсознательно насаждается во всех странах мира, потому что она еще совпадает с сокращением рождаемости, нас слишком много на Земле. Вот. И, соответственно, уже такой взгляд, что больше двух детей – это нонсенс и так далее. А так это обусловливается, я думаю, в первую очередь стереотипами, а во втором случае это самый простой эгоизм. Ведь не они же, как говорится, рожают. Рожают дети, у них своя судьба, им решать. Кстати, интересный такой момент, я вот задумался о том, что вот сейчас, так сказать, мировые кланы, стоящие у власти, около 300 самых богатых семей, те, кто управляет миром и хотят сколотить единое государство, которое, скорее всего, будет фашистским совершенно, потому что на других принципах оно существовать не сможет. Так вот, эти кланы сейчас заняты одной из главных проблем сокращения населения на Земле, вплоть до развязывания войн. Они не понимают простой вещи. Причем, опять же, идет, когда человек не видит правильной картины мира, то он делает все наоборот тому, что он хочет, чего он хочет добиться. Он хочет добиться успеха, и он будет работать на крах. Так вот, сейчас главная тенденция тех, кто управляет миром, самых богатых кланов, это истребление людей на Земле, уменьшение до 1 миллиарда. И для этого они должны ухудшать условия жизни, травить еду, ухудшать экологию, это все входит в их план. И получается обратный эффект. Должны Секундочку, быть. Я договорю. В чем смысл обратного эффекта? Где-то лет 50 назад, в 60-х годах, я услышал одно любопытное предсказание, что сейчас правит миром белая раса, а потом будет править желтая. Мне было смешно. А после желтой – черная. Это вообще мне было непонятно. Сейчас миром начинает править желтая раса. И, судя по всему, скоро будет править черная. Чисто. Вот я просто узнал, сколько людей, кажется, в Сенегале. Я был в Дакаре на рыбалке. Маленькая страна, люди живут. Я думал, там 5 миллионов человек. В Казахстане 15 миллионов. Выяснилось, что в Сенегале 150 миллионов человек. Мы не представляем, как, с какой бешеной скоростью увеличивается население Африки. Вопрос, почему? Ответ очень простой, потому что они нищие. Человек перестает размножаться тогда, когда ему очень хорошо. Чем более тяжелых условиях находится растение, тем раньше оно созревает и пытается продолжить себя, давая плоды. Поэтому чем сильнее пытаются истребить народы Африки, тем выше их иммунитет. Вот я читал заметку, когда проститутки в Кении, кажется, спят с кем угодно, там СПИД поголовно взял, у них нет СПИДа. И они говорят, вы боитесь чего-нибудь? Они говорят, боимся, что вы нас, когда берете анализы, заразите чем-нибудь. То есть феноменальные случаи начинаются. Так вот, что получается? Попытка истребить бедное население приводит к тому, что бедное население будет увеличиваться, а богатое уменьшается. Уменьшаться, что мы сейчас и видим. Недавно, опять же, очередной раз по телевизору показывают, как бегут из Ливии люди. То есть скоро вся Европа будет просто забита неграми. И что будет дальше? А дальше будет демонтаж европейской культуры. Европейская культура исчезнет. Кажется плохо. На самом деле, если культура не может обеспечить нравственность, она должна умереть. Шопенгауэр говорил, культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает культуру. Фраза очень красивая, я долго как-то так вспоминал о ней. А на самом деле нужно добавить, не всякая культура рождает цивилизацию, и не всякая цивилизация убивает культуру. Цивилизация, которая утратила понятие веры и нравственности, будет культуру убивать. Так вот, эта западная цивилизация, она либо сама умрет, либо ее кто-то должен уничтожить. Так вот, черная раса, представители Африки, они не хотят учиться. Они не хотят перенимать чужую культуру. Они живут в своих представлениях, потому что генетически очень сложно переключиться, когда тысячи лет, миллионы лет человек жил в одном режиме, а тут он должен мгновенно переключиться на другой. Это вполне понятно. И поэтому неумение, скажем так, нравственное разложение западной цивилизации должно дополняться появлением людей, которые отрицают эту цивилизацию, эту культуру и живут в своей культуре. Более того, в Америке мы видим, что главная сейчас музыкальная культура – это культура африканская, рэп. В основном, если посмотреть, чем занимаются негры в Америке, там, где не надо работать – полицейский, коммунальные службы, спорт, баскетбол, президент. Главное – ничего не делать. И это тоже вполне естественно и логично. То есть приходит новая культура, которая демонтирует и уничтожит старую. И это не худший вариант. Так вот, неправильное представление о мире, они рождают неправильное поведение. Поэтому неправильное представление о семье приводит к тому, что семья распадается. Вот есть басня Крылова: когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Что это означает? Это означает, что если у людей нет единства, то они никогда не найдут нормального решения. Каждый будет пытаться опрокинуть другого, и в любом решении будет крыться победа или уничтожение одной из сторон. И только когда вместе они решают проблему, тогда возможен выход. Вот я говорил о семейных проблемах. Когда супруги объединяются и вместе решают проблему, любая проблема решается, потому что они вместе. Я говорил о том, что главный закон развития – это закон единства и борьбы противоположностей. Что это означает? Мы все говорим о борьбе противоположностей, а про единство мы ничего не знаем. Вот единство – это есть любовь. Если нет любви, вот скажем так, если нет любви вообще, то конфликт идет на уровне тела, человек-тело. Это уничтожение одной из конфликтующих сторон. Если есть немножечко любви, то на уровне духа подавление и управление одной из сторон. Если любви больше, тогда конфликт идет на уровне души. Это уже консенсус, это уже нахождение взаимно приемлемых решений. Это то, что называется миротворчество. Если уровень любви еще выше, тогда уже уровень святого, тогда уже не просто люди договариваются, а люди начинают помогать друг другу. То есть сначала убийство, потом конкуренция, потом соревнования, потом взаимопомощь, и вот так вот мы развиваемся. Так вот, когда между супругами нет единства, и когда они не хотят быть едиными, то тогда любой конфликт превращается в уничтожение друг друга, и семья в конечном счете распадается, накапливает эти отрицательные моменты. Почему? Потому что люди считают, что в семье главное, большинство, это самоутверждение, это свое эго. Это нужно доказать, что ты прав, что ты состоятельный, что ты умнее, что ты лучше, что ты справедливее. И вот это вот постоянное... Семья не может быть без конфликтов. Но конфликт должен быть не самоубийственным, а развивающим. Вот говорят, в споре рождается истина. С таким же успехом она умирает. Когда истина рождается? Когда есть единство. Когда она умирает? Когда единства нет. Поэтому правильное отношение к семье рождает развитие семьи, неправильное, наоборот, деградацию и распад семьи. Всего-навсего точка зрения. А какая у нас сейчас на семью точка зрения? Получение удовольствия от другого, красивая жизнь и требования, пускай он мне даст все то, что я хочу. Вот это точка зрения человека-тела. Естественно, особой гармонии не будет. Так, когда происходят конфликты между детьми, стоит ли взрослым помогать решать детям такие конфликты? И должны ли дети учиться сами разрешать свои конфликты путем проб и ошибок? Опять же, должна быть золотая середина. Детям необходимо помогать решать конфликты, и детей нужно учить самостоятельно решать конфликты. Я приводил пример фильма «Класс». Когда один подросток не слушается другого, тот начинает издеваться над ним, потом организует травлю его и того мальчика, который его стал защищать, и в конце концов дело кончается убийством этого обидчика, и попутно начали убивать девочек и мальчиков и так далее. Фильм потрясающий, и фильм дает очень точное точную картину поведения детей. Как это ни странно, но такая наука, как педагогика, вообще не знает, что такое ребенок, почему он может быть жестоким и в чем смысл поведения детей. Педагогика на этот вопрос ответить не может. Я нигде не читал. Есть только набор фактов, мыслей, выводов. А дело в том, что когда есть только набор фактов, то он не усваивается. Вот я читал много литературы, сказать, огромное количество сейчас есть, сотни и тысячи рецептов, как сделать здоровую семью, как решить проблемы семейные, тысячи и сотни тысяч рецептов. И вот я себе задал вопрос, а почему я ничего не помню? И пришел к выводу, что человек запоминает только то, что выстраивается в систему. Если системы нет, запоминание не происходит. Так вот, когда педагогика появится как система, когда появится общее понимание поведения ребенка, тогда можно будет этим поведением управлять. Для того, чтобы существовала педагогика как наука, нужно ответить на три вопроса. Кто мы такие, откуда пришли и куда идем? Пока на этот вопрос педагогика и философия ответить не могут. Что касается поведения детей. Их поведение очень просто описывается. Ребенок, пока он не вошел в социум, он живет как первобытное, как животное, первобытное существо. Первобытное существо живет на уровне тела, оно отождествляет себя с телом. Это человек тела. Поэтому у детей очень четкое, врожденное подсознательное понятие иерархии, вожака, подчинение вожаку, подавление инакомыслящих, организация кланов, племени, постоянная борьба за лидерство, унижение слабых, потому что это естественный отбор, слабый должен быть изгнан или уничтожен. Почему белых ворон заклевывать? То есть белая ворона – это слабый, нетипичный, который может дать плохое потомство. И поведение детей в этом плане совершенно оправдано. И когда мальчик начинает один травить другого за то, что тот не послушался, в принципе, это вполне логично. Он ослушался вожака, общепризнанного вожака, поэтому он должен подлежать изгнанию стада или наказанию. Так вот, речь идет не о том, чтобы осудить детей за их природную жестокость, наказать и прочее, а речь идет о том, чтобы первобытные формы общения и развития перевести в более высокий уровень. Уровень, когда человек не воспринимает себя не как животное, только телом, и не как язычник, только телом или духом, а когда человек ощущает себя душой, а на уровне души мы все едины. И мы должны помогать друг другу, и заботиться, и воспитывать, и помогать развиваться. Тогда будет не естественный отсев слабого, а помощь слабому, чтобы он стал сильным. Поэтому родители должны учить детей конфликтовать, общаться, помогать друг другу, то есть развивать в них навыки более, скажем так, высоких уровней развития. Вот замечено, что в школе жесткая прессовка, подавление, чисто первобытные отношения, а в институте этого нет. Совершенно другая схема отношений, те же дети. Вопрос, почему? А потому что в институте они уже вошли в социум, они уже по-другому мыслят. Это будущий инженер, врач. У него другая система ценностей, и он начинает быстро приспосабливаться, и там понятие унижать, скажем, слабого, как бы перестает звучать. Так вот, родители должны вмешиваться в конфликты детей, особенно маленьких, учить их помощи, поддержки, то есть давать высокие уровни общения, образцы, и одновременно потом дети должны учиться самостоятельно реализовывать эти более высокие уровни в повседневной жизни. Как правильно хвалить ребенка, не создавая у него при этом так называемую оценочную зависимость? Вот мои исследования показали, что просто молиться, совершать ритуалы, ходить в церковь – мало. Люди 2000 лет ходят в церковь, молятся, ставят свечки. Конечно, прогресс есть, но продолжают также 2000 лет, обижаться, ненавидеть, осуждать, презирать, то есть все то, о чем говорил Христос, игнорируется самым кощунственным образом. Вопрос, почему? А потому что для того, чтобы человек правильно себя вел, у него должен быть правильный характер. Христос давал механизм изменения характера. И в первую очередь это понимание того, что мы божественны по своей сути. Если я божественный, то мне легче справляться со своей несовершенной оболочкой. И в этом плане огромная заслуга религии в том, что она помогает человеку отстраниться от своего внешнего эго, ощутив единение с Богом. В первую очередь я говорю о том, что говорил Христос. И в этом плюс религии. Какой плюс науки? Наука учит развиваться, изменяться, пересматривать неправильную точку зрения. То есть в науке импульс развития очень силен. Религия учит отстраняться от человеческого, но в ней очень много догм. Наука учит развиваться, но если в религии человек на Бога полагается, то есть отстраняется от своего «я», то в науке человек полагается только на себя, на свое эго. А когда полагаешься только на человеческое «я», изменений глубинных не произойдет. Поэтому, надо сказать, психологи и не, сказать, барахтаются и не могут реально помочь человеку в глубинных изменениях. А в этом плане религия даже больше может. Так вот, когда понимаешь, что наука и религия – это единое целое, по большому счету, тогда можно и отстраняться от своего человеческого «я», ощущая единение с Божественным, и одновременно каждый день улучшать свой характер. В принципе, вот это все было в христианстве. Соединение науки и религии. А потом чисто уже появилось отдельно научное, так сказать, направление, отдельно религиозное. Совершенно догматичное. Религиозное, которое говорит, поверь Христа, грехи твои снимутся, и это главное. И научное, которое говорит, каждый день старайся улучшить себя. Так вот, нужно понять, что и то, и другое имеют право на жизнь, и их нужно соединить. Какой был вопрос? Как правильно хвалить ребенка, не создавая у него при этом... Теперь насчет похвалы. Если мы хвалим внешнее эго ребенка, какой ты сильный, ты лучше всех. То есть, когда мы все концентрируем на его внешнем эго, то тогда мы воспитываем, усилим у него гордыню, ревность, привязанность, чувство превосходства, зависти, жадности, весь пакет услуг, то, что называется. Если мы же говорим, какой ты добрый, ты сумел простить, какой ты молодец, что ты искренний, как хорошо, что у тебя меняется характер к лучшему. И, наверное, поэтому ты и умнее становишься, и сильнее становишься, потому что когда человек добрый, у него много сил, и эти силы расходуются и на способности, и на физическое здоровье. Если мы правильно хвалим, то есть в первую очередь хваля главное его, это душу, любовь, нравственность, то тогда это делает его сильнее, умнее, добрее и защищает его стратегию. Если мы чисто поверхностный уровень хвалим, мы делаем обратное. Мы все силы подтягиваем к сегодняшнему дню, отбирая у завтрашнего. Ситуация. Отец ругает ребенка. Возможно, не совсем справедливо. Как должна вести себя мать? Стать на сторону мужа или защищать ребенка? Или сохранять нейтралитет? Дело в том, что подсознание ребенок родитель воспринимает как Бога. Вот Бог нас создал, и родители нас создали. Поэтому осуждение родителей – это подсознательное осуждение Бога. Это катастрофа, это самоуничтожение. Поэтому в Ветхом Завете сказано «почитай отца и мать, чтобы продлились дни твои». То есть там четкая, жесткая зависимость. Неправильное отношение к родителям – это болезни, это короткая жизнь и все остальное. И неуважение к Богу в том числе. Посмотрите, сейчас на Западе параллельно идет ослабление веры в Бога и уважение к родителям. Перестают вообще уважать родителей. Дети в суды подают за то, что их родили и так далее. Значит, что получается? Если мы родителей воспринимаем как Бога, то когда мы их разделяем, когда для нас они единое целое, то мы единобожники. А когда мы разделяем, вот папа хороший, мама плохая или наоборот, единобожие заканчивается, человек становится язычником. Если мама хорошая, папа плохой, то ребенок будет стремиться к чему? К чувственным удовольствиям, к деньгам, к материальным и так далее. Если мама плохая, папа хороший, идея, фанатизм, религиозный и плевать на все остальное. То есть будут совершенно, так сказать, люди с внешне противоположными чертами характера, а по сути дела одно и то же. Крайности, язычество, дьяволизм, агрессия и все что угодно. Поэтому родители должны показывать, что даже если между ними есть конфликты, они внутренне едины. То есть внутренние родители не должны отказываться друг от друга. Они постоянно должны демонстрировать свое единство и любовь детям. Тогда для ребенка Бог будет сочетанием противоположностей. Мужское и женское как бы едины. Вот я долго думал над очень интересным феноменом. Ведь православие говорит о том, что Христос – Бог. И поклоняться нужно Христу как Богу. И православие претендует на единобожие. Вроде бы, как бы, ну, допустимо все. Но Дева Мария, она же человек. Ее пытались Богом сделать католики, объявить непорочным, что она тоже непорочным зачатием, что она тоже божественна. Почему? Потому что ей поклоняются как Богу, Деве Марии, Мадонне. Православие отказало ей в божественном происхождении. Она обычный земной человек. Но ее называют Матерь Божия, ее называют Заступница Небесная. Вопрос, как это все совместить? С одной стороны, совершенно земной человек, с другой стороны, икона и Божья, так сказать, Царица Небесная. То есть у человека, который попытается это совместить, у него голова начнет кружиться. И я пытался совместить и не мог. А потом я понял, если Творец един, то он должен, он не должен, так сказать, иметь, скажем, только одну какую-то черту, а, так сказать, только быть мужчиной или женщиной. У него должно соединяться все. И мужское, Бог – это и отец, Бог – это и мать, и брат, и сестра. В принципе, об этом говорится в индийских ведах. И вот тогда все это становится понятным. То есть получается так, по форме совершенно неверно, а по сути в этом есть смысл. Так вот, родители, когда родители в гармонии, и когда ребенок знает, что как бы там папа, мама не конфликтовали, не спорили, они внутренне всегда едины, они любят, они уважают друг друга, поддерживают, они как бы единое целое, то вот это есть естественное единобожие, которое ребенок с детства впитывает, можно сказать, с молоком матери. Ну, а все-таки вот если, например, мама видит, да, что отец не совсем справедливо ругает там сына. Да, теперь насчет этого. Так вот, когда несправедливо родитель ругает сына, мать должна сказать, все хорошо, папа отругает, спокойно отнестись, не переживай. То есть она должна продемонстрировать определенную все равно солидарность с отцом. Тогда ребенок научится, во-первых, нужно научиться любить родителей, которые к тебе несправедливы. В этом тоже есть великая школа. А если по каждому поводу мать, вот отец не прав, то это разрыв единения. Поэтому сначала она должна сохранять нейтралитет, если родитель совсем уж не прав. Или сказать, не осуждай папу, сказать, не обижайся, то есть уменьшить обиды до максимума. А вот уже потом, когда все это прошло, провести отдельную работу с мужем и отдельную работу с сыном. Сказать, на папу не обижайся. Папа не всегда человек бывает прав. Может быть, он и не прав, но все равно его нужно уважать и так далее. Мы все ошибаемся. Он хочет тебе добра, он хочет тебя воспитать, как умеет. Поэтому отнесись с этому пониманием и ни в коем случае на папу не обижайся. То есть нормальный разговор. С одной стороны, мы все имеем право на ошибку, с другой стороны, осуждать отца нельзя, а с третьей стороны, если папа тебя ругает, то он хочет, чтобы ты был лучше, становись лучше, тебя папа ругать не будет. А мужу сказать, не увлекайся, не демонстрируй свою силу, ребенку нужно помогать развиваться, а не топтать, упреками, криками, осуждением ты его втаптываешь, и тормозишь, а не развиваешь. Для того, чтобы ребенок развивался, его нужно что сделать? Он должен... Покажи ему правильную цель, и он сам будет воспитываться. Не надо его тащить, не надо его бить, принуждать. Ему нужно просто сформировать правильные цели и помочь ему идти в этом направлении. То есть можно добиться гораздо большего пряником, чем кнутом. Но это, так сказать, это дольше, это тяжелее. Но еще раз хочу сказать, любое общение – это воспитание и самовоспитание. Если мы понимаем, как воспитывать себя, как воспитывать других, то тогда общение, даже конфликтное и так далее, оно становится искусством, мы получаем от этого удовольствие. Но на самом деле мы очень слабо подкованы в понятии самовоспитания и воспитания других. Мы все работаем на стихийном варианте. Сколько я видел случаев. Потом мужик, вот жена как бы не проявляет внимания к мужу. Ну, где-то как-то там он обиделся. Вместо того, чтобы подойти и сказать, послушай, ну ты меня обидел, вот давай поговорим и все. Все решается за 30 секунд. Он будет 2 недели обижаться, потом через 3 недели легнет ее, неизвестно из-за что. Потом через пару месяцев любовницу попытается завести. И это попытка легнуть за то, что она его когда-то обидела. Поэтому вот это неумение быть едиными, быть искренними, оно часто приводит к огромным проблемам, которые решаются на самом деле очень быстро. А как внешне реагировать на жесткие или даже агрессивные замечания моим детям со стороны чужих людей, знакомых, соседей? Вступиться за своего ребенка, а потом уже наедине объяснить ему, в чем он был неправ? Или наоборот, внешне его не защищать? Пусть он учится получать удары от жизни. Ну, если посторонние жестко говорят что-то ребенку, то явно проблема с ребенком. Ребенок хулиганит. Поэтому нужно, наверное, сказать тем, кто его ругает, извините нас, мы постараемся улучшиться. То есть не усиливать конфликт, а уменьшить. Мы постараемся быть лучше, извините, все сделаем хорошо. То есть решить конфликт, как говорится, компромиссно. А потом ребенку сказать, если тебя ругают, то, наверное, ты неправильно себя ведешь, постарайся вести себя нормально. А если совершенно несправедливо себя человек ведет, то сказать, что любой взрослый хочет помочь в воспитании, но не каждого это получается, не у каждого хороший характер, поэтому можно особо не обращать внимания, когда он перебарщивает. То есть, опять же, золотая середина. Не должно быть поклонение взрослым, но не должно быть презрения к ним. Ну, а если вдруг такие ситуации, когда, ну, действительно, неоправданно сильно ругают какой-то там сосед, например. Такое же тоже бывает, у каждого свой характер. Там, может быть, в плохом настроении, и что-то ребенку сказал грубое. Как-то ребенка нужно внешне защитить при этом, чтобы он увидел, что родитель его защищает, и потом уже поговорить с соседом. Дело в том, что в данный момент есть конфликт. Без конфликта нет развития. Поэтому нужно конфликтовать с соседем, но нужно показать ребенку, как правильно конфликтовать. Если в ответ «ты козел, за что моего ребенка обидел», то ребенок будет именно так в дальнейшем реагировать. А если сказать там, «Иван Иванович, вы думаете, ребенок виноват? Может быть, у вас просто сейчас настроение плохое. Посмотрите на себя. Если он виноват, мы с ним разберемся. Но, наверное, все-таки причина не только в ребенке. Может быть, у вас сегодня что-то не получилось. Мы постараемся вопрос решить. То есть, если я готов понять другого человека, встать на его место, демонстрирую его уважение, но при этом все-таки сохраняю еще себя, защищаю, то это и есть обучение ребенка конфликту. Поэтому дело не в том, защищать ребенка или нет. А дело в том, что когда идет жесткая схема конфликта, показать ребенку, что можно жесткую схему перевести в более высокую. Уровень духа и уровень души. А уровень души – это, еще раз хочу подчеркнуть, демонстрация уважения к противнику, конфликтующему. Это готовность пойти на компромисс. Это готовность измениться. Это есть компромисс. И помочь ему измениться. Это готовность уступать в мелочах, но отстаивать главное. И вот когда мы даем правильную модель конфликта, это гораздо важнее, чем защита или не защита ребенка. Когда рождаются двойняшки, это блокировка гордыни, а тройняшки и более. У многих животных единовременно рождается много детенышей. А почему у человека, в отличие от животных, единовременно зачинается и рождается, как правило, только один ребенок? Двое или более встречаются, но гораздо реже. Дело в том, что у животных главное обеспечить потомство, им главное количество, а у человека качество. Так уж он развивается. Чтобы выжить, дело в том, что есть два способа выжить у популяции. Первое – это большое количество особей новорожденных, а второе – это высокий уровень развития особей. Человек пошел по второму пути и доказал свою жизнеспособность. Поэтому, когда рождается один ребенок, ему больше уделяется любви, внимания, развития, и он тогда имеет шансы на стратегическое выживание. А если каждая женщина будет каждый раз рождать по 3-5 детей, точно будет проблема с воспитанием и с образованием, и со всем остальным. Ну, а то есть действительно так, да, что двойняшки рождаются вследствие блокировки гордыни? Ну, я смотрел, что это так. Я думал, почему. Все достаточно просто. Что такое гордыня? Гордыня – это значимость своего эго, своего «я». И чем дальше развивается наша цивилизация атеистическая, тем выше у нас все гордыня. Поэтому все больше бесплодных семей, больше тяжелых психических болезней, связанных с менталитетом, потому что наше эго привязывается к мыслям. Поэтому, когда рождаются двойняшки, по животному принципу, это означает, что человека тормозится сознание, его как бы возвращают назад в животное состояние. И, соответственно, эта тенденция, скажем так, принижения человеческого, она уменьшает гордыню. Вот такая записка от женщины. А у нас с мужем 5 детей. Я легко их вынашиваю и довольно легко рожаю. Но вот что касается заботы и ухода за детьми, я делаю все как будто из последних сил. С домашним хозяйством вообще полный завал. Но ведь то, что дети рождаются, говорит о том, что энергии у нас с мужем много. А у меня ощущение, что есть какая-то стена, выстроенная из наших неверных представлений, идеалов, эмоций, которая не позволяет этой энергии проходить. Живу в каком-то постоянном напряжении и часто накрывает ощущение безрадостности. С вашими книгами знакомы с 2006 года. Книги прочитаны все, некоторые не по одному разу, смотрю семинары. Наверное, именно благодаря этой информации я и стала многодетной мамой. Но вот как разобраться с тем, что мне не хватает заботы и сил для ухода за детьми? Дело в том, что мы считаем заботой и что мы считаем силами. Дети, когда их больше двух, у них тенденция к самоорганизации. Эту тенденцию нужно просто поддержать. Вот муравьев до 100, насколько я слышал, критическое количество муравьев – сотни. Вот до 100 они бегают, крутятся, вот их убрать из муравейника, каждый делает все, что хочет. Никаких законов, никакой организации. Перевалило за 100, 101. Резко начинает строить муравейник, четкая появляется дисциплина, общая цель и прочее. Так вот, когда детей двое или трое и больше, их просто нужно научить, чтобы они заботились друг о друге, чтобы любили, чтобы сострадали, чтобы наводили порядок. Что значит завал в домашнем хозяйстве, когда пятеро детей? Один моет, другой чистит, третий то и убирает, пятый, сказать, маму укладывает спать. Какие проблемы? Просто стереотип такой, что мать должна все делать. Все делать должны дети. Это первое. Второе. Не надо переживать по поводу того, что там какой-то завал в хозяйстве. Еще говорю, во-первых, все должны делать дети, и хозяйство будет идеально. Но дети, правда, не всегда организованы. Бьют там, ломают. Я помню, я хотел сделать дома идеальный порядок, а у меня были дети, и все время что-то билось, крушилось, сломалось. Рукой махнул. Потом прошло время, и решили с женой сделать чисто, красиво и так далее. Только-только более-менее в квартире стал идеальный порядок, начали появляться внуки. И пошло опять крушение, прочее. Я подумал, а чего я переживаю? Все нормально, внуки пришли, главное, чтобы не побили там уже что-то явно ценное. Все остальное это незначимо. И я понял, что не так уж страшно. Не нужно делать фетишем какое-то, скажем так, то, что мы видим на интерьерах. Посмотрите сейчас, что дает нам западная цивилизация. Любой интерьер, вы хоть где-то видели в интерьере ребенка? Чистая мебель, все сверкает, переливается, все что угодно. В лучшем случае сидит кукла Барби, что-то еще. Детей нет в интерьере. Поэтому у нас это отпечатается в подсознании. И мы удивляемся, почему у нас завал в домашнем хозяйстве. Миллионы лет жили с завалом в домашнем хозяйстве, были счастливы, тут на тебе, вот она несчастна, ей не хватает любви. Научить детей любить и, так сказать, просто поддерживай их самоорганизацию, наслаждайся комфортом и вперед. А вот такое письмо, очень интересная, нестандартная ситуация. Моему ребенку 4 года. В целом спокойный, беспроблемный ребенок, но иногда на него, так сказать, находят. На пустом месте вдруг начинает мной управлять. Например, говорит, не подметай пол, когда я подметаю, а когда перестаю подметать, наоборот, подметай. Или «я хочу есть» и тут же «не хочу». Или «хочу надеть эти носки». Только надеваю эти носки, он их швыряет, хочет уже другие. И так далее, до бесконечности. Я бы не обращала на это внимания, ну капризы и ладно. Но обычно он продолжает доканывать меня, пока я не срываюсь и не даю по заднице легонько. Но это его не устраивает. Сразу кричит «я хочу ремня». И начинается настоящий вопль с требованием ремня. И ничего не помогает, ни уговоры, ни крик. Только когда уже действительно лупану по заднице со всей мочи, тогда сразу успокаивается и становится нормальным ребенком. А начинается все с мелочей. Просто концовка всегда одна и та же, требует, чтобы его лупили. Пару раз шлепала его в самом зачатке истерики и тут же становился золотым ребенком. Самое интересное, что когда шлепаю без эмоций, не прокатывает, а когда действительно разозлюсь, тогда все идеально. Сергей Николаевич говорил, что внешне можно бить, но с любовью в душе. А у меня как раз этот способ не проходит. Сын чувствует, что нет у меня злости, и это его не устраивает. А когда появляется действительно злость, тогда все нормально. Я понимаю, что ему что-то не хватает, но не могу понять, чего именно. Такое поведение, причем только со мной. С папой, бабушками, чужими людьми он нормальный и спокойный, всех любит, но ко мне привязан больше. Помогите, пожалуйста, разобраться. Что значит отлупить с любовью? Это означает отлупить даже, может быть, со злостью, но через 30 секунд эту злость не держать. Вот если мать отлупила и весь день на него злится, вот это плохо. А если она отколошматила его и через минуту, так сказать, об этом забыла, то это просто воспитание. Почему ребенок требует, чтобы его поколотили? Потому что ему нужен стресс, ему нужна школа прохождения стресса, школа прохождения боли. Это естественное развитие любого ребенка. Почему? Потому что для того, чтобы ощутить, что ты есть душа, у тебя должно быть унижено тело и дух. Так мы устроены. Чтобы подняться на более высокую ступеньку, мы должны оттолкнуться от более низкой. Поэтому чем сильнее, все заметили, страданиями тела укрепляется дух. Когда человек голодает, проходит болевые ситуации, смертельные ситуации, лишения, он становится сильным духом. Почему? Униженное тело, энергия пошла на дух. Когда унижен дух, предательство, крах будущего, несправедливость и так далее, человек добреет душой. Мы так устроены. Для того, чтобы подняться выше, нужно перетряхнуть до основания то, на чем мы стоим. Поэтому ребенку полезна и физическая боль, и унижение, как ни странно, и трудности, и тяжести. Поэтому вот в советское время, скажем, походы, определенные лишения, преодоление себя, какие-то моменты ущемления. Ведь советские дети практически все голодали достаточно часто. То есть лишений было много, и это как раз укрепляло душу, единение и прочее. Мне теща сказала в 98 году, когда кризис произошел, она говорит, до этого люди стояли, вообще не общались, все смотрели свои кошельки. Пошел кризис, деньги исчезли, все общаются, любят друг друга и так далее. Вот она школа жизни. Поэтому ребенок интуитивно чувствует, что его душа прирастает к телу и хочет от нее отстраниться. И в этом плане он использует мать для того, чтобы это произошло. Поэтому детям необходимы трудности, необходимы физические определенные лишения и духовные в том числе. Это нормальный естественный путь развития. Но западная цивилизация, поклоняясь телу, возведя человека в ранг тела, она все сводит к телу, и поэтому снежками бросаться нельзя в Канаде. То есть насиловать собственных детей можно, а вот снежками бросаться нельзя, потому что это больно. Это и есть культ тела. Поэтому западная модель культа тела, она с одной стороны приводит к тому, что все направлено на, как говорится, на драгоценность жизни, и тело – это драгоценность. А с другой стороны идет обратный эффект. Идет все побольшее повышение жестокости. Как в Финляндии, бить ребенка нельзя в детских домах. Его заворачивают в ковер, место наказания, и он там может задыхаться и умирать. Но при этом его не били. Следов побоев нет. Вот это называется западные ценности. Мы удивляемся, почему при постоянных призывах к демократии, к толерантности и гуманизму на Западе все больше равнодушия и жестокости. Культ тела неизбежно приводит к гомосексуализму, жестокости, распаду души и так далее. Поэтому не надо бояться, если вы ребенка поколотили. Для него это школа жизни. Главное, что он видит, что мама его любит, а сказать, что все нормально, что получил он по заслугам и что боль нужно преодолевать. Значит, если ребенок интуитивно чувствует дозу, которую ему нужно получить, дайте ему больше каких-то проблем, пускай он занимается спортом, пускай, так сказать, какие-то проходят определенные лишения, пойдет в турпоход. То есть там, где ему необходимо страдать, переживать, преодолевать, и тогда его меньше надо будет колотить. конце концов, если мальчик, это спорт, боевое искусство, все что угодно. Ну а пока, значит, если происходят такие ситуации, все-таки на них именно нужно реагировать ремнем или же как-то пытаться... Дело в чем? Дело в том, что если нужно помогать ребенку переходить от уровня тела к уровню духа и души. И тогда его развитие не будет требовать жесткого унижения. То есть, с одной стороны, можно давать унижение тела, а с другой стороны, нужно просто помочь подняться на более высокую, так сказать, ступень конфликта, взаимодействия с миром. Значит, нужно матери самой на себя посмотреть, как она реагирует. Может быть, она реагирует на все, как человек тело. Как человек раздражительный, осуждающий, желающий доказать свое превосходство. Как она вела себя по отношению к мужу перед появлением ребенка. И тогда чего удивляться, если ребенок такой. Поэтому опять же возвращаемся к чему. Хочешь воспитывать другого, начни с себя. Да. Помогите, пожалуйста, советом. Моей старшей дочери 11 лет, младшему сыну 2 года. Дочь ревнует меня к малышу, не разрешает ему заходить к ней в комнату. Соответственно, очень часто сидит одна, так как если я иду к ней в комнату, малыш идет следом за мной, и она нас сразу выгоняет. Играть с ним не хочет, а если он пытается с ней играть, она его бьет в ответ. У нее постоянные истерики, говорит, что я его люблю больше, чем ее. Я разъясняю с ней, что он маленький и беззащитный, не может обслужить сам себя, а она моя любимая дочь и старшая помощница, но все это на нее не действует. Я не знаю, что делать. Она плачет каждый день. Вообще, по складу характера, моя дочь всегда и всем недовольна. Постоянно во всем видит плохое. Например, на улице солнце и нет ни одной тучи, а она говорит: боюсь, что сейчас пойдет дождь. Что с этим делать? Не знаю. А чего знать? Женщина развращает свою дочь, лебезит перед ней, прогибается перед ней и удивляется, почему нет никакого результата. Результат есть – развращение ребенка. Дело в том, что ревность – это обратная сторона гордыни. Здесь не ревность, здесь контроль над ситуацией, здесь гордыня в самом таком ярком варианте. Да, потом будет эта ревность, потом будет болезни ревности, и проблемы с ушами, с глазами, с щитовидкой, с мочеполовой. Но это будет потом. А сейчас это гордыня. А гордыня – это желание всем владеть и отшибать конкурентов. Так откуда это идет, если не от мамы? Значит, у мамы такая внутренняя позиция. Значит, мать могла осуждать отца, мужа, ненавидеть того, кто ее унизил, испытывать недовольство судьбой, не принимать божественную волю, концентрироваться на своем эго. И, соответственно, родила такого ребенка. Поэтому, с одной стороны, если мать начнет меняться, то и ребенок начнет меняться. А с другой стороны, в момент истерики бери ремень и лупи ее, и приговаривай: не переживай, я вас люблю одинаково. И все будет получше. Сейчас часто в семьях рождаются дети только одного пола. Почему это происходит? Заметила такое явление, что если в семье два ребенка, то чаще всего это либо мальчики, либо девочки. Впервые мы с однокурсницами обратили на это внимание на встрече выпускников. В нашей группе у всех, у кого двое или трое детей, это либо все мальчики, либо все девочки. У меня 2 сына, хотя у меня у самой брат, а у мужа сестра. И у всех моих приятельниц и знакомых, у кого 2-3 детей, такая же ситуация. На улицах я иногда и вижу мамочек с разнополыми детьми, но их гораздо меньше. Интересно, есть ли какое-то объяснение этой ситуации? Может, так не везде, а только у нас в Краснодаре? И к чему это может привести? Спасибо, с уважением. Ну, здесь, наверное, нужна диагностика, но навскидку я только могу предположение сказать. Дело в чем? Дело в том, что есть вера в голове, вера в Бога, а есть вера в Бога в душе. Человек может не подозревать, но он верующий. А верующий в Бога – это человек, который может соединить противоположности, у которого нет озлобления против зла и нет поклонения добру. Потому что часто зло – это излишнее добро, как мы, так сказать, понимаем уже. Так вот, когда человек интуитивно верующий, а верующим он бывает не только тогда, когда он молится, а когда он правильно проходит несчастье, болезни. Я говорил о том, что во время шторма на корабле все верующие 100%. Шторм прошел, 30% атеистов, 30% сомневающихся и так далее. То же самое здесь. Мы живем достаточно последние десятилетия сытой благополучной цивилизацией. Мы становимся подсознательно атеистами. Нам Бог не нужен, нам хорошо. А когда нам Бог не нужен, мы берем либо левое, либо правое. И тогда рождаются либо мальчики, либо девочки. То есть это может быть показателем того, что общество внутри становится атеистичным. И это может быть весьма нехороший знак. Разница во взглядах. У нас с женой разные взгляды. Моя жена старается быть правильной православной, старается поститься, смотрит православные передачи, ходит регулярно на исповедь и причастие. И, соответственно, считает вас, Сергей Николаевич, как бы это помягче сказать, заблуждающимся, в лучшем случае. Раз вы не по благословению православной церкви, значит и правы быть не можете по определению. По этому поводу были у нас не дискуссии. В итоге каждый остался при своем. В целом отношения с женой достаточно гармоничные. Наш брак можно назвать счастливым. Сейчас каждый при своем мнении, и мы не пытаемся друг друга перевоспитать или мешать, или в чем-то убедить. Живем в мире. Но есть одна проблема. Дочери сейчас 2,5 года. Она растет, и не за горами то время, когда надо будет ей объяснить про Бога. Я чувствую, что без скандала тут не обойдется. Ведь у нас с женой есть не только формальные, но и существенные разногласия. Есть, правда, одно соображение. Скоро ведь начнутся катаклизмы и перетряски, может, на этом фоне легче будет вести с ней диалог. Что вы думаете по поводу этой ситуации, Сергей Николаевич? Ну, катаклизмы уже начались. Мы просто этого не понимаем. Они уже начались и начались серьезно. Это первое. Второе, насчет благословения церкви. До 16 века церковь благословляла двуперстие, потом стала благословлять троеперстие. И очень многие взгляды периодически меняются. И Вселенские соборы, когда все собирались, часто меняли весьма существенно то, что было хорошо, понятие то, что хорошо и то, что плохо. Поэтому благословение, оно выдается людьми, и это вещь весьма относительная. Начнем с этого. Дальше, вот я, кстати, вчера смотрел телеканал «Союз», там священник, мне очень нравится его проповеди, он сказал очень интересную вещь. Женщина говорит, скажите, а сплетничать – это грех или нет? И он говорит, понимаете, вы по-другому задайте вопрос. Сплетничать – это вредно или не вредно? Так вот, если, так сказать, когда мы начинаем напрасленно на кого-то возводить, когда из пустяков, из мухи раздуваем слона и разносим это все в виде сплетен, то это просто вредно для здоровья и физического, и духовного, потому что это где-то и ложь, и напрасленно, и так далее. Поэтому можете заменить слово «грех» словом «вред», и вам легче будет ориентироваться, стоит ли сплетничать или нет. Так вот, мои 25-летние исследования, они как раз говорят о том, что то, что называли грехом, выясняется, это очень большой вред и для души, и для тела. И в этом плане я с удивлением вижу в последнее время, как то, что говорят священники, и то, что я говорю уже 25 лет, достаточно сильно начинает перекликаться. Допустим, профессор Осипов, который назвал чушью мои книги, сейчас, в последнее время, я смотрю, утверждает, что с человеком происходит то, каков он внутри. Я это уже 25 лет говорю. Поэтому я думаю, что нужно, я ведь не собираюсь какую-то религию создавать или противопоставлять себя какой-то религии. Я пытаюсь разобраться в извечных вопросах, о причинах болезни, о том, почему мы не можем меняться к лучшему реально. Пытаюсь в этом разобраться. Если говорить о сути моих исследований, в чем суть моих исследований? В том, что ненависть – это вредно для здоровья. Осуждение, презрение людей – это не просто вредно для здоровья, а это распространяется на наших потомков. Жадность, предательство, корыстность вредит не только нашему характеру, но и нашей судьбе, и нашему физическому здоровью, и здоровью потомков также. Я об этом говорил с самого начала своих исследований. И церковь, как я помню, была очень категорично настроена, говоря, что нет понятия семейной кармы, и что есть только личная ответственность человека перед Богом. И все это абсолютная чушь, что ребенок может брать на себя грехи родителей. А сейчас я вижу, как профессор Осипов объясняет, что действительно дети могут брать на себя грехи родителей. И священники начинают говорить о том, что да, есть ответственность родителей за здоровье детей. Так что, скажем так, если брать суть моих исследований, то они заключаются, то есть смысл в том, что быть нравственным – это не только счастье, но это выгодно с точки зрения судьбы и здоровья. о том, что соблюдать заповеди – это одна из основ здоровья, о том, что смысл нашей жизни – это любовь к Богу. Если церковь это не приветствует и не благословляет, я не знаю, но мои исследования говорят об этом, я об этом говорю. Что касается моих заблуждений, я не менял тексты своих книжек за все эти годы, и я признавал, что что-то я не понимаю, чем-то я заблуждался, и я об этом говорю, и это естественно, потому что там, где нет заблуждений, там нет развития. Поэтому я заблуждался в каких-то моментах, и сейчас, наверное, заблуждаюсь, и буду заблуждаться, и буду стараться это преодолеть. Поэтому я думаю, что дочку нужно ориентировать не на веру, не на ритуал, а ее нужно ориентировать на любовь, нравственность и преодоление отрицательных черт характера. И здесь, я думаю, любая религия совпадает. А если смотреть, что благословляет церковь или нет, допустим, появилось католичество в X веке, и это было ересью, но сейчас все-таки сосуществует православие и католичество. Потом был ересью ислам, и тоже сейчас он существует и, как говорится, имеет право на жизнь. И много религий, которые не совпадают с точки зрения, скажем, православия, те же самые веды, и они существуют и имеют как бы свое видение мира. И здесь главное не показать преимущество одной религии над другой, а попытаться понять, о чем говорят все религии. Они говорят о любви к Богу, о единении с Ним, об изменении характера. Я думаю, вот эти азы нужно дочери преподавать, а все остальное, кем сказано, как, это вопрос второй. И такие вот еще тут два маленьких вопроса. Старший сын, 6 лет, сильно расстраивается, когда я наказываю его младшего брата, 4 года. Просит его простить и не наказывать. Что это значит? Может быть, я наказываюсь излишней агрессией? И следующий вопрос сразу же. Что делать, когда дети в семье ябедничают друг на друга? Как лучше себя вести? Пресекать это, когда младшие жалуются на старших, например? Или же все-таки дать им самим разбираться в этих ситуациях? Я думаю, когда по мелочи ребенок, то, что называется, закладывает, здесь можно и наказывать, потому что нельзя ябедить по любой мелочи. А вот когда что-то серьезное, то ребенок должен консультироваться с родителями. У меня, наверное, гордыня растет, а мухи заедают просто. Ну что делать? С одной стороны принимаю, с другой стороны что-то надо делать. Разберусь потом. Так вот, насчет того, что дети должны научиться решать свои проблемы сообща. Но если что-то резко выпадает, если ребенок там начинает с порохом играть, здесь необходимо взрослому сообщать, иначе это катастрофа. Поэтому, опять же, золотая середина. То есть по мелочи ябедничать нельзя, но если что-то серьезное, родитель должен знать. Это первое. Второе. Если ребенок переживает, и вы видите, что, может быть, действительно вы как с внутренней жесткостью это делаете, с повышенной, а может быть, он просто не может терпеть боли другого человека, и нужно сказать, он получил за дело, не переживай. То есть жизнь устроена так, что мы болеем, мы страдаем, мучаемся и умираем. Кстати, вот я смотрел там буддизм, девиз аюрведы, чтобы никто не страдал и так далее. Вот эта вот тенденция, что жизнь – это страдание, нужно убежать от страданий. Я считаю, это, в принципе, достаточно наивная точка зрения, оправданная 5000 лет назад, но совершенно неоправданная сейчас. Без страданий не бывает развития. Жизнь – это страдание. Главное, чтобы эти страдания были развивающими, а не убивающими. Потому что когда для нас страдание – это только плохо, когда боль – это только плохо, когда обида – это только плохо, мы перестаем развиваться. И главное тогда наша мечта – не развиваться, а сидеть в раю. Но это смерть. Поэтому, когда видишь страдания другого, нужно понимать, научиться принимать и свои страдания, и страдания другого, если он их заслужил. И нужно, наверное, это ребенку объяснить. Твой братик, скажем так, я постараюсь ему объяснить, но если он не хочет меняться и слушаться, но я вынужден наказывать, ничего страшного. Это полезно. Спасибо за ответы. В следующий раз ждем еще записки. До свидания. Ну, а я буду преодолевать гордыню и бороться с мухами. Спасибо.